Он подошел к южной стене горницы, отодвинул заслон отдушины и через маленькое отверстие окинул взглядом долину. В воздухе чувствовалось дыхание южного ветра. Там, где горные хребты смыкались, закрывая край неба, вставали огромные серые тучи. Но когда солнечный луч пробивался сквозь их толщу, все краски сверкали особенно сочно. Вот теперь слизнула безжизненно белую пелену инея. Поля стали бурыми, еловый лес истинно черным, а еще выше, где без леса и утесы поросли мхом и лишайником, солнечный свет ложился ослепительными золотисто-желтыми бликами. Симону чудилось, будто осенний ветер, и все это трепетное сияние в воздухе напоены какой-то чудодейственной силой. Если к празднику всех святых прольется настоящий дождь, в ручьях хватит воды, чтоб молоть хлеб, по крайней мере, до Рождества. Тогда он пошлет людей в горы собирать мох. Осень выдалась на редкость сухая, логин обмелел и тоненькой струйкой бежал меж обнажившихся мелей желтого гравия и серого камня. Во всем поселке только у хозяев Йорюнгорда и у священника были мельницы на реке. Симон не любил просить у родичей разрешения на помол, тем более что все окрестные жители обращались к ним с этой просьбой, так как отец Эйрик взимал помольную плату. Да и вдобавок прихожане считали, что он тогда слишком хорошо будет знать счет их урожаю, а все знали, как жаден священник, когда дело идет о церковной десятине. А Лавранс всегда позволял соседям безвозмездно молоть на своей мельнице, и Кристин желала, чтобы порядок, заведенный отцом, сохранился и при ней. Стоило Симону невзначай подумать о ней, как сердце его мучительно стеснилось и заныло. Был канун праздника святых Симона и Иуды. В этот день он по обыкновению ходил к исповеди. Он для того и заперся, когда все работники отправились на гумно молотить здесь, в горнице Семунда, чтобы очистить душу и провести день в посте и молитве. Ему не стоило труда припомнить свои грехи. Он ругался, лгал людям, когда они совали нос не в свои дела. Застрелил оленя, хотя давно заметил по солнцу, что уже праздник, и охотился в воскресное утро, когда все прихожане слушали обедни. О том, что произошло во время болезни его сына, он не мог и не смел упоминать. Впервые в жизни ему пришлось утаить грех от своего приходского священника. Он много раздумывал о случившемся и в душе жестоко страдал. Должно быть, это был смертный грех, ведь он прибегнул к колдовству или, по меньшей мере, соблазнил другого человека заняться ворожбой. Вдобавок он не раскаивался в содеянном. Стоило ему подумать, что не поступи он так. Его сын давно бы уж покоился в сырой земле. Но страх и тревога не покидали его. Он все время приглядывался к ребенку. Не изменился ли он с тех пор, однако ничего не замечал. Он знал, как бывает у некоторых птиц и диких животных. Стоит человеку притронуться к их яйцам или детенышам, и родители не признают больше своего потомства и отворачиваются от него. Человек, которого Господь наделил светом разума, не способен на такой поступок. Скорее, наоборот. Когда Симону теперь случалось брать Андреса на руки, он не в силах был выпустить его из объятий, настолько он страшился за ребенка. Но иногда он вдруг начинал понимать неразумных, некрещенных тварей, которые испытывают отвращение к своим детенышам, которых кто-то трогал. Ему казалось, что его ребенок был как бы осквернен. Но он не раскаивался, не желал вернуть случившееся. Он желал бы только, чтобы это совершил кто-нибудь другой, а не Кристин. Нелегко ему и так, что эта чета живет с ним по соседству. Вошла Арниерт, спросила, не у него ли какой-то ключ. Рамбург уверял, что муж взял его у нее и с тех пор не возвращал. Беспорядок у них в доме, все растет. Симон припомнил, что отдал жене ключ еще перед своим отъездом на юг. «Не беда, тогда я его найду», — сказала Арниерт. Хорошая у нее улыбка и глаза умные. Да и не такая уж она вовсе дурнушка, и волосы у нее красивые, когда она распускает их по воскресеньям. Видно, какие они густые и блестящие. Побочная дочь Эрленда была красавицей, но это не принесло ей ничего, кроме несчастья. Зато Эрленд прижил эту дочь от прекрасной и знатной дамы. Ему, конечно, и в голову не пришло бы обратить внимание на такую женщину, как мать Арньерд. Он шел себе играючи по белу свету. И прекрасные, гордые женщины и девушки вереницей теснились на его пути, предлагая ему свою любовь и благосклонность. А в единственном грехе Симона — юношеские шалости той поры, когда он служил в свете короля, в счет не идут. В этом грехе могло бы быть чуть побольше блеска, раз уж он решился оскорбить свою добрую и достойную жену. Правда, он никогда не находил ничего привлекательного в этой Юрюн. Он даже не помнит, как могло случиться, что он сошелся с этой служанкой. Он слишком много кутил в ту зиму со своими приятелями. И когда возвращался поздно ночью в Женину усадьбу, Юрюн поджидала его, чтобы, укладываясь в постель, он по нечаянности не спалил дома. Славное приключение, что и говорить. Тем меньше он заслужил, чтобы дочь его выросла такой доброй девушкой и так радовала его сердце, и вообще не пристала давать волю подобным мыслям, когда готовишься к исповеди. Когда Симон в сумерках возвращался домой из Рюмингорда, моросил мелкий дождь. Симон сократил себе путь, пройдя полем. Последние блеклые лучи дневного света освещали блеклое мокрое жневье. У подножия холма, близ старой бани, поблескивало что-то белое. Симон подошел поближе. Это оказались черепки французского блюда, которое он разбил весной. Дети сделали стол из доски, положенной на два камня, и расставили на нем осколки. Симон хватил по доске топором, и все сооружение рухнуло. Он тут же раскаялся в своем поступке, но напоминания о том вечере он не выносил. Чтобы хоть немного искупить свою вину в сокрытии греха, Симон исповедался отцу Эйрику в своих ночных видениях. Он хотел снять хоть это бремя со своей души. Симон уже собирался уходить, как вдруг понял, ему надо излить кому-нибудь сердце, а этот старый полуслепой священник был его духовным отцом более 12 лет. Он вернулся и вновь преклонил колено перед стариком. Священник сидел, не шелохнувшись, пока Симон не кончил свои исповеди.